Глава 12. Барбер старался держаться ближе к берегу и проплыл, казалось, около 2 миль, но, может быть, и меньше. Вдруг заметил какое-то движение, далеко и в стороне, так что невозможно было точно определить расстояние. Подплыв ближе, он увидел, что это человек, по дну тащивший за собой плуг. Увидев Барбера, незнакомец выронил плуг, тут же схватил огромный щит, переброшенный за спину на ремне, и, закрывшись им, припал ко дну. «Эй!» — крикнул Барбер, заглядывая под щит. Никакого движения. Барбер сел, намереваясь ждать. Вероятно, этот тип и есть мидия. В какой-то момент щит немного сдвинулся. Показался глаз, затем голова. Ее обладатель был, очевидно, удовлетворен увиденным, поскольку мидия с усилием поднял щит и предстал перед Барбером целиком. «Я думал, ты форель», — заявил человек вместо извинения. Это оказался коренастый, мускулистый тип, чуть сутулый, с очерченными скулами и мертвенно-бледной кожей, лысый, как рыба. «Привет», — ответил он, — «меня зовут Барбер». «А я Джо», — сказал мидия. «Миленькая ферма у вас здесь». «Ну да», — согласился моллюск. «У меня тут ферма. Ну и что?» «Ничего, я просто подумал, что ты один из людей сэра Лакомара». Джо плюнул. Его плевок, размываясь, поплыл по течению. Он ткнул пальцем, показывая в сторону берега. «Допустим. Я работаю на Лакомара, и я считаю, что он сволочь, безжалостный эксплуататор. И что?» — Ничего, я просто искал кого-нибудь. Ты можешь сказать мне, где живет нижайший? Лицо мидии удивленно вытянулось. — Считаешь себя умником, да? Вы, лягушки, все такие головастые? — Ну так как? Он бывает здесь? — Я не знаю, я простой пахарь. То есть тебе до него нет никакого дела? — Ну, конечно! Барбер заметил неуверенность моллюска, который не знал, врать ему или нет. «Послушай, ты избавишься от одного босса, но получишь другого. Все это — часть системы. Брось это дело, парень, брось!» «Разве ты не боишься того, что произойдет, если нижайший обретет всемогущество?» — упорствовал Барбер. «Не особенно», — соврал мидия. Даже без своего уникального дара, приобретенного в волшебной стране, Барбер понимал это, замечая скрытый страх. Джо мидия тут же бросился в объяснение. «У нас неправильная система, ты же понимаешь. Но скорее нас провернут через мясорубку, прежде чем мы сможем добиться успеха. А уж этот кровопийца и не на такое способен». «Разве законы водоема разрешают так говорить о сэре Лакомаре или о нижайшем? Что, если я пожалуюсь на тебя? Хотя я, конечно, не стану этого делать, если ты мне кое-что расскажешь». Ничего подобного Барбер делать не собирался, но это была единственная возможность узнать то, что он хотел. «Ах, так вы, сударь, стукачок! Да кто вам поверит, мистер провокатор? Вы просто болван! Моя бы воля, стер бы вас в порошок!» Мидия закинул щит за спину и отправился дальше, понуро волоча за собой плуг. Барбер взмыл вверх и осмотрелся. Он увидел еще несколько мидий. Каждый с невозмутимым видом тянул свой плуг, но их суровые физиономии обещали прием не более теплый, чем тот, что он получил от Джо. Тогда Барбер поплыл к берегу. Там, где дно круто начало подниматься вверх, виднелась круглая башня из неотесанных камней. На вершине этой башни, свесив с нее ноги, сидел человек с румяным лицом и луковицеобразной фигурой. Он был почти лысым, с выпуклыми, как будто сделанными из фарфора глазами, и с длинными закрученными на концах усами.